Я не виделся с Иссой 5 месяцев. Собственно, с того самого дня, как попрощался с ней в санатории Чахра. Не скажу, что эти 5 месяцев были для меня сущей пыткой или кромешным адом. Но, конечно, когда выдавалась свободная минута, я по Иссе скучал, и довольно сильно. Спасало меня то, что свободные минуты выдавались нечасто. Стоило нам, выжившим в наотарской бойне кадетам, вернуться в академию, как Федюнин взял нас в оборот, чтобы, значит, мы не расслаблялись и не зазнавались. Что, голубчики, повоевали? Это очень хорошо, герои, орлы. А сколько же боевых вылетов вы сделали, орлы? Неожиданно для самих себя орлы припомнили, что боевой вылет был сделан ровно один, тот самый грандиозный по плану операции «Сияние». После «Сияния» боевых действий, как известно, уже не было. Мы с Колей в составе эскадрильи Готовцева слетали несколько раз на патрулирование и разведку, но, слава богу, джипсы с Наотара убрались, а потому экспедиционный флот сдал свой боевой участок эскадрам «Конкордии» и отправился из системы Драмадера в освояси. В общем, получилось глупо. Столько нервов, а боевой вылет один-одинешенек. И ведь все мы имели хорошие шансы погибнуть в ходе «Сияния». Многие и погибли, как Егор Кожемякин, Леонид Фрайман или трое наших кадетов, вылетевших в составе злополучной эскадрильи И-01, из которой не вернулось больше половины машин. О том мы Федюнину и говорили. «Один боевой вылет, товарищ капитан первого ранга», — сказали мы. «Но зато какой! Джипсы были повсюду. Они сновали вокруг нас, как акулы. Подсчитано, что на каждую минуту огневого контакта пришлось 3 потерянных флугера. Но мы дрались, как львы, и кровавая победа наша...» «Это я знаю», — отвечал Федюнин. «Погибшим вечная слава. Кадетам Колпину, Рубину, Власику и Терентьеву каждому посмертно присуждено звание лейтенанта и славная боевая медаль за отвагу. Их имена украсят самый верх 2-й золотой доски на нашей аллее героев, которую, кстати, сейчас готовят к установке. Как я знаю, даже те, кому не хватило боевых машин во время контратаки джипсов, подвергались на борту авианосцев смертельной опасности. Мне уже сообщили, что Власик пал смертью храбрых именно на авианосце «Три светителя», когда 4 джипсов обстреляла жилую палубу корабля. А вы, выжившие, примите мои поздравления и благодарность от командования в личное дело. «Служим директории!» — рявкнули мы с формальным энтузиазмом. Чувствовалось, Федюнин клонит куда-то, к чему-то, но даже проницательному Самохвальскому не хватило сообразительности сразу раскусить нашего комфакультета. «А теперь, товарищи кадеты, хотел бы вам кое-что напомнить. Пока вы по любезному приглашению народного дивана Конкордии прохлаждались на шикарных курортах и вступали в разные сношения с офицерами наших собратьев по Великорасси», при этих словах Федюнин выразительно поглядел на нас с Колей. «Мы же глядели точно перед собой и лихорадочно соображали, кто кого заложил, я Колю или Коля меня. Так вот, в это самое время ваши товарищи уже начали сдачу летней сессии. Причины вашего отсутствия, конечно, уважительные, а потому каждому предоставлена законная отсрочка на месяц. Но экзамены надо сдавать. Все до последнего. У нас особенных нет, если еще не забыли». «О, мать-перемать, ну как же так? Мы же орлы, настоящие боевые офицеры. Даром, что без мечей и звездочек. С нами за одним столом пили коньяк лучшие люди эскадрильи И-02. Нас хвалил сам Готовцев. Да что Готовцев? Тоцкий называл нас... Как же он нас называл? Стражами будущего. А в торжественном обращении народного дивана, как сказано, знаете, товарищ комфакультета, длань Ахурамазды над вами, пламенные львы Наотара. И что же теперь получается? Садитесь зубачить статуты орденов, пламенные львы Наотара. А ведь контр-адмирал Туровский обещал нам, что вылеты в зоне конфликта и боестолкновения пойдут нам в зачет как экзамены полетной и огневой подготовки. Все эти соображения мы Федюнину и предоставили. Без грубости, в деликатной форме, конечно. Что обещал контр-адмирал Туровский, я отлично помню. Но вы же по числу вылетов и боестолкновений не добрали до нужных показателей, ребята. А мы 5 раз, между прочим, летали, если с патрулированием считать, конечно, — вставил Коля. В зоне конфликта вылетали 1 раз. Это был ваш единственный вылет, он же и боестолкновение. А 4 патрульных вылета после того, как джипсы очистили на Отар, в расчет не берутся, потому что конфликт закончиться успел. И, следовательно, летали вы не в зоне конфликта, а просто так. В мирном космосе, товарищ кадет. Но это же было настоящее патрулирование, товарищ капитан первого ранга, поддержал я Колю, с полным боекомплектом на борту. Между прочим, на соседнем авианосце во время патрулирования один флугер погиб из-за сложной летной обстановки в районе раздробления астероидов на орбите Наутара. «Правило есть правило, кадет Пушкин», — отрезал Федюнин. «И ведь это верно, товарищи кадеты!» — воодушевленно воскликнул сукин сын Белоконь. «Во время наотарского инцидента мы повысили свое боевое мастерство, так покажем же его нашим экзаменаторам!» «Белоконь, хоть бы раз вы промолчали!» — хмуро сказал Федюнин. «Все свободны!» Остаток июня и весь июль мы сдавали зачеты и экзамены. Зачетов было под 20, экзаменов 5, 2 практических и 3 теоретических. Практические — это огневая и летная подготовка, теоретические — военная медицина, тактика воздушно-космического боя и статуты орденов. К счастью, большинство преподавателей и инструкторов вошло в наше положение. Нет, вы не подумайте, все они были честными исполнительными офицерами. Эти достойные бывалые мужчины и женщины были готовы пристрелить на месте любого кадета, который попытался бы взять их на жалость. Мы и заикнуться не смели ни о чем, вроде «мы только что с войны вернулись, нас чуть не убили, поставьте нам зачетик, не глядя». И все-таки в том равновесном положении между «зачтено» и «незачтено», когда любой препод обычно с удовольствием отправляет на пересдачу, нам, скрипя сердце, зачет все-таки ставили. И от иезуитских дополнительных вопросов берегли. Например, всем было известно, что капитан-лейтенант Гридасов, специалист по обмундированию, снабжению и комплектации, обожает экскурсы в историю своего предмета. Экскурсы были интересны и воодушевляющи, но потом ведь их приходилось припоминать к зачету. А между тем, среди любимых дополнительных вопросов Гридасова значились такие, на которых потерял бы репутацию иной доктор исторических наук: полная походная выкладка римского легионера и организация пиратских станций снабжения в Карибском бассейне, земля 17 век, экипировка русского фузелера времен Екатерины Великой и НЗ-спасательного бота колонизационной комплектации, Объединенные нации 24 век. Так вот, что же Гридасов спросил у меня на зачете после того, как я худо-бедно осветил основной вопрос хранения и транспортировка ракет класса «Космос-космос»?